К огорчению приятелей и этот торг прошел для них без нужного результата. Впрочем, предвидевший это Векши не сильно огорчился. Хоть и отразилась на его лице досада, никакой другой реакции от кузнеца парень не дождался. Зато его ювелирные ухищрения пошли, что называется, на ура, и заметно пополнили казну самого Беломира. Хозяйственно прибрав кошели с деньгами за пазуху, а точнее за кольчугу, он поправил широкий пояс, на котором висели кинжалы и шашка, и, оглянувшись на приятеля, негромко спросил. «Что делать станем, друже?» «Надо бы на ладушке гостинцев купить», — помолчав, вздохнул кузнец. «Я там в ряду соты медовый у бортника видел», — задумчиво кивнул парень. «И соты возьмем, и плат я добрый приметил», — закивал Векша в ответ. «Избалуешь девчонку», — аккуратно осадил его Беломир. «К тому же растет она быстро, сносить не успеет». «Да и ладно, хоть какую радость дитяти привезу», — отмахнулся кузнец. «Ну, тоже верно», — сдался Беломир, махнув рукой. Ему вспомнилось собственное приютское детство, когда они часами стояли у окон, дожидаясь, когда кто-то из попечителей, или как там они еще назывались, решат привезти подарки. Больше всего их тогда радовали сласти. Добравшись до нужного ряда, друзья оккупировали прилавок, на котором бортник выставил свой товар в берестовых туисках. Вот это парня удивляло больше всего. Соединить края куска березовой коры так, чтобы с получившейся тары ни капли меда не вытекло, это нужно было уметь. Закупив меда в сотах разных сортов, приятели двинулись дальше. Теперь им предстояло приобрести что-то из товара мануфактуры. Не спеша двигаясь вдоль рядов, они внимательно рассматривали всякие ткани, платки, ковры и даже кавказские бурки. Не удержавшись, Беломир накинул на себя одну и, запахнув пол, и задумчиво пошевелил плечами. «Для похода самое то», — решительно кивнул Векша, придирчиво осматривая товар. «И от ветра убережет, и прорубить не в раз получится, да и ночевать в ней в степи можно». «Да уж, универсальная вещь», — кивая, подумал Беломир, делая несколько движений корпусом, чтобы понять, как в ней удобнее двигаться. «Бери, не пожалеешь», — резюмировал Векша, обходя приятеля по кругу. «Бери, почтенный, хорошая вещь», — закивал горец, продававший бурки, словно китайский болванчик. После долгого и яростного торга бурка была приобретена за 2 серебряных динара. Расплачиваясь, Беломир попутно подумал, что в объединении Руси имелись и серьезные положительные моменты. По крайней мере, хоть деньги свои появились, и даже чеканить их сами стали. А вот со всем остальным еще долго проблемы будут. Чего только стоит усобицы всяких князей да бояр, довевших страну до смутного времени. Увязав бурку в плотный рулон, парень повесил ее на плечо и, оглядевшись, устало вздохнул. Вроде ничего не забыли. «Ну, ладушки гостинцы взяли, беляни тоже, тебе бурку купили. Вроде все», — старательно перечислив покупки, кивнул Векша. «А ты чего без обновок?» — неожиданно развернулся к нему Беломир. «Да на кое оно мне?» — отмахнулся кузнец. «Я ж не девка, чтобы рядиться». «Да хоть штаны себе новые справь, да сапоги, а то эти скоро каши запросят», — кивнул парень на обувку приятеля. «Да и не след тебе, дружа, оборванцам ходить. Мастер каких поискать, а в каком-то старье ходишь. Кто ж к тебе такому с добрым заказом придет? Да и ладушке знать надобно, что батька ее названы не абы кто, а серьезный мастеровой, на которого и просто глянуть не стыдно». «Ну, ежели только так», — подумав, нехотя согласился Векша. Приятели перешли к другому прилавку и, найдя подходящий товар, снова принялись торговаться. На этот раз в дело вступил сам кузнец, и вокруг тут же принялся собираться народ. Орали оба, и покупатели торговец так, что у людей в ушах звенело. Дождавшись, когда все это безобразие закончится, Беломир демонстративно поковырялся в ухе и, качнув головой, проворчал. Думал, оглох. И зачем так орать-то было? «Да купец тут сам начал», — развел кузнец руками. «А я в ответ. Вот и вышло». «Ладно, хрен с ним», — усмехнувшись, отмахнулся Беломир. «Куда теперь пойдем?» «А больше вроде никуда и не надобно», — старательно почесывая в затылке, хмыкнул кузнец. «Тогда к нашему биваку пошли. Чаю заварим да поедим спокойно», — чуть подумав, решил Беломир. «И верно. Осталось только станичников дождаться, и можно будет обратно ехать», — усмехнулся Векша, заметно повеселев. «А ты вроде как и не обижен, что мы полонянку не нашли. — удивленно проворчал парень. «Да знал я, друже, что не получится ее теперь выкупить», — пожал кузнец могучими плечами. «Татары свой полон лишний раз в такие места не возят. Ежели не продали, куда еще, в стойбище оставляют. Знают, поганые, что за полон даже тут можно беды нажить». «Ладно, все одно будем сюда ездить, пока своего не добьемся», — решительно заявил Беломир. «Нельзя девочку без пригляда женского оставлять». «Оно верно, да только я уж и не знаю, а жениться ли?» С сомнением протянул Векша, в очередной раз принимаясь усиленно чесать в затылке. «Чего бы?» — не понял Беломир. «Баба, она завсегда в хозяйстве полезна будет. Приготовить, прибрать, постирать, да и ночью тоже. А про Ладу я уж и не поминаю. Ей пригляд женский обязательно нужен. Или я чего про тебя не знаю?» — на всякий случай осторожно поинтересовался парень. «Да я после бабы своей на других и смотреть не хотел». Помолчав, выдохнул кузнец. «И так позору было не обобраться, а случись такое снова, точно беды не миновать». «Забудь за нее», — помолчав, твердо произнес Беломир. «С головой у нее плохо было. Род дитя не давал, вот и понесло ее». «Знаю, все знаю», — грустно кивнул Векша. «Да только сил моих больше нет такое стерпеть». «Не журись», — хлопнул его по плечу парень. «Тут ты ей полным хозяином станешь. Вздумает сбрыкнуть, за порог и вся недолго. Другую найдем». «Просто у тебя все», — фыркнул кузнец. «А я ведь тоже не железный. К бабе сердцем прикипаешь. А случись такое, так и самому жить не захочется». «А вот это ты, друже, брось. Тебе теперь за такое думать невместно. У тебя нынче дочка есть, и покуда замуж ее не отдашь, даже заикаться о подобном не смей». «Да род с тобой», — отмахнулся Векша. — «Это же я к тому, что на сердце после такого бывает». «Да знаю я, как оно бывает», — скривился Беломир, припоминая некоторые эпизоды своей прошлой жизни. Сказать о подобных отношениях он мог многое, но не хватало словарного запаса. Он и в обычных случаях слова подбирал так, словно недавно вообще говорить научился. Хоть и обжился почти в этом непонятном времени, а вот мучили его всяческие паки, ижи и прочие челобитные. Парень элементарно путался в двух языках. А самое главное, что отделить один от другого никак не получалось. Ведь тот язык, на котором он говорил всю жизнь, являлся производным от того, на котором говорят тут. Приятели за разговором добрались до своего лагеря и принялись разводить костер, когда Беломира словно что-то толкнуло. Укладывая покупки в сумку, он вдруг бросил все гостинцы и стремительным кувырком ушел в сторону. То место, где он только что стоял, вонзилась стрела. Векша, умевший в нужный момент соображать очень быстро, в секунду оказался рядом, держа на руке щит и прикрывая им приятеля. «Кто стрелял?» — вскакивая, спросил парень, выглядывая из-за щита. «Вон он аспид!» — гневно зашипел Векша, тыча пальцем в какого-то всадника. Неизвестный, убедившись, что его выстрел прошел мимо, принялся разворачивать коня. Когда Беломир, подскочив к своим вещам, одним ловким движением взвел арбалет и, наложив болт, прижал оружие к плечу. Расстояние до стрелка было почти на пределе дальности, но отпускать убийцу без ответа парень не собирался. Взяв возвышение примерно на два пальца над головой всадника, он плавно нажал на спуск и замер, дожидаясь результата. Болт ударил стрелка в спину, примерно на ладонь ниже лопатки с левой стороны. Выгнувшись дугой, стрелок взмахнул руками и медленно вывалился из седла. Быстро перезарядив оружие, Беломир бегом помчался к месту его падения. Следом тяжело топал кузнец, успевший прихватить с собой щит и булаву. Подскочив к упавшему, парень пинком перевернул его на спину, жадно уставившись в лицо. Но, к удивлению Беломира, человека этого он не знал. Быстро обыскав тело, он приметил на шее шнурок и, потянув за него, вынул из-за пазухи небольшой деревянный крестик. «Воронов выкормыш!» — зло сплюнул Векша, увидев крест. «Знаешь его?» «Первый раз вижу», — удивленно качнул парень головой. «Тогда с чего он в тебя стрелять решил?» — продолжал недоумевать кузнец. «Самому бы знать», — мрачно проворчал Беломир, оглядываясь на приятеля. Тот уже успел отловить коня и теперь с интересом внимательно осматривал сбрую. «Чего там?» — поинтересовался Беломир, принимаясь рыться в поясе трупа. «Непонятное все какое-то», — задумчиво хмыкнул кузнец. «Словно только куплено. Что с телом делать станем?» — повернулся он к парню. «На коня кинем, а отсюда едем у тракта и похороним», — подумав, высказался парень. «Охота тебе с падалью этой возиться», — фыркнул Векша. «То ж тать! Раздеть да зверью на поживу бросить, чтоб другим неповадно было. У него вон сапоги добрые, пояс». «И оружие неплохое», — согласно кивнул парень, продолжая рассматривать лицо непонятного стрелка. Их суета и беготня не остались незамеченными остальными, приехавшими на торг. Вокруг постепенно начала собираться толпа любопытных. Понимая, что должен хоть как-то все это объяснить, Беломир выпрямился, оглядевшись, громко произнес. «Видать, тать лесной. Увидел, что мы с гостинцами с торга вернулись, да и решил, что много денег имеем». Пока он наводил тень на плетень, Векша, ухватив труп за одежду, одним движением забросил его на седло и, взяв коня под уздцы, зашагал к их биваку. Приехавшие на торг станичники стояли рядом, так что оставить коней личные вещи было с кем. Вот и теперь, пока они бегали туда-сюда, за их лагерем присматривали пару казаков, замерших с оружием в руках. Увидев кузнеца с таким грузом, казаки быстро переглянулись и одобрительно закивали. Что ни говори, а выстрел Беломир сделал серьезный. Не теряя времени, Векша скинул тело на землю и, быстро сняв с него все до исподнего, снова поднял в седло. Снова взяв коня под уздцы, он быстрым шагом направился куда-то в степь. Подошедший Беломир окинул кучу добытого добра долгим задумчивым взглядом и, вздохнув, снова принялся все это тряпье обыскивать. Уж очень хотелось понять, кто этот стрелок и откуда он взялся. Припомнив, что на лошади кроме сбруи ничего не было, парень снова огляделся и, убедившись, что ажиотаж начал спадать, задумался. В этом состоянии его и застал вернувшийся кузнец. Быстро сняв с коня седло и отерев его куском старой рогожи, Векша накинул животному на спину потник и, усевшись к костру, тихо спросил. «И чего далее делать станем?» «Самому бы знать», — мрачно протянул Беломир. «Сбрую внимательно осмотрел». «Чего?» «Я говорю, сбрую осмотрел добре, ничего не приметил», — перевел парень свой вопрос. «Не, говорю же, словно только куплено», — мотнул Векша головой. «Вот это и странно. Ни припасов в дорогу, ни мелочи какой, что человек обычно с собой носит. Словно из-под земли выскочил, только крест на вые». «Может, и вправду за того чернеца, кто посчитаться решил», — еле слышно произнес кузнец. «Не за что с нами считаться», — качнул Беломир головой, проигрывая ситуацию. «Тут, похоже, не в нем дело». «А в чем?» — тут же последовал вопрос. «Похоже, на меня самого кто-то сильно озлобился». «И кто же это?» «Я иного, кроме княжича, не вижу», — помолчав, прямо назвал Беломир возможного заказчика нападения. Лязг стали, ругань и злое ржание коней они услышали почти за полверсты. На рысях, объехав холм, станичники осадили коней, всматриваясь в круговерть яростной схватки. Обнажив оружие, казаки шагом двинулись вперед, пытаясь разобрать, кто с кем дерется. Кибитки степняков они приметили почти сразу, но чьи именно это были кибитки, пока оставалось неясным. Влезать в свару промеж хазар с татарами никто не собирался. И те, и другие были им врагами, так что чем больше их поляжет, тем казакам дышать проще. Но уже через три полета стрелы Радомил скинул руку, останавливая казаков, громко произнеся: «Не наша это сеча, браты. Вороны у выкормыши с татарами сцепились. Вот пусть и далее разбираются сами». «А надо ли так?» — помолчав, осторожно поинтересовался Беломир. «Как ни крути, а воет там все одно наши». «Нет там наших», — зло отозвался казак. «Вертай коней, браты, уходим. А ты, коль сам желаешь, можешь их защищать. Глядишь и словишь свою стрелу», — добавил он, окатив парня мрачным взглядом. «Это с чего ты мне вдруг смерти желать стал?» — удивился Беломир. «А с того, что из наших с отступами этими никто дел вести не станет». «Так и я не веду», — развел парень руками. «А чего тогда сотник тут все до тебя бегает?» — не унимался казак. «Когда это он ко мне бегал?» — не понял парень. «Приходил раз, было дело. Но они тогда за черница своего спрашивали. Черница у них убили, вот и допытывались, не видал ли я чего. А боли не было на меня. Вон хоть Векшу спроси». «Да простодыр этот за тобой словно пес бегает», — отмахнулся казак. «Что ему скажешь, что и тявкать станет». «Язык прикуси!» — — вызверился Беломир. «Не след тебе, вою, добрых людей попусту хаять. Есть чем слова свои доказать, показывай. Нечем, так и помалкивай». От этого рыка даже ехавшие следом казаки растерянно вздрогнули. В таком состоянии они парни еще не видели. Радамил от такой отповеди даже вдруг успокоился. Внимательно оглядывая парня с головы до ног, он коротко качнул головой и, огладив бороду, изумленно проворчал. «Видать, и вправду вы друзьями стали, раз уж ты за него готов любому в глотку вцепиться». «Меня с молодых ногтей учили за друга стоять», — пожал Беломир плечами, понимая, что упорол серьезный косяк. Повышать голос на человека старше себя в этом времени не полагалось. Пусть даже старший был неправ. Между тем Радамил, очевидно осознав, что ляпнул явную глупость, смущенно откашлялся и, вздохнув, негромко проворчал. «Погорячился я, Беломир. Забыл, что кто-то из тех воронов стрелял в тебя». «И ты не держи сердце, дядька», — воспользовавшись случаем, повинился парень. Не со зла голос поднял. «Да и ладно, промеж вой всякое бывает», — отмахнулся казак с явным облегчением. «Растолкуй лучше, с чего ты вдруг решил отступов тех защищать?» «Не защищать», — мотнул Беломир головой. «Просто, коли их всех побьют, то и нам недолго останется. Степняки люд славянский так просто не оставят. Все одно давить станут, покуда всех не задавят». «Так-то оно верно», — подумав, кивнул казак. «Да только и нам с ними одного пути нет». «А и не надо», — отмахнулся парень. «Но чем их больше, тем степнякам труднее, а нам проще». «Ишь ты, хитер», — обдумав услышанное, усмехнулся Радамил. «Выходит, наперед думать любишь?» «Учили меня так», — пожал парень плечами. «У каждого шага человеческого свои причины и свои следы имеются». «Ох, непрост ты, паря», — хмыкнул казак. «Видать, крепко тебя учили, коль витязем готовым ушел и словно княжич думать умеешь». «Да уж, княжич», — не удержавшись, заржал Беломир. «Представь, чтоб казачина сказал, узнав, что парень приютский родителей своих никогда не видел. Даже имен их не знает». «А учили вправду крепко», — добавил он, слегка успокоившись. «Это чего вдруг смеяться взялся, когда про княжича услыхал?» — озадачился Радамил. «Да недоросли того вспомнил и подумал, чтоб тут случилось, окажись он на моем месте. Думаю, прямо на том тракте его бы порешили», — быстренько перевел стрелки парень. «Да уж, такого спесивца еще свет не видывал», — презрительно скривился казак. «Я так думаю, что ему тот чернец убитый напел, что достоинство княжеское превыше всего остального будет», — помолчав, принялся пояснять парень. «В их местах Басилевс на вроде бога почитается. Его воля для остальных вроде как главнее всего на свете будет. Византийцы, что с них взять?» — махнул он рукой, пренебрежительно скривившись. «Похоже, зато того чернеца и прибили», — фыркнул Радамил. «В наших краях такого не любят». «Придет время, и будут терпеть, любят или не любят, неважно», — подумал Беломир, кивая. Казаки вернулись к обозу и, снова взяв его в коробочку, двинулись дальше. В результате боя, похоже, никто из казаков особо не сомневался. Впрочем, об увиденном никто и не вспоминал. Казаки продолжали двигаться по степи, зорко поглядывая вокруг и готовые в любой момент начать бой. То, что на них могли напасть, никого не удивляло. Подобное случалось регулярно, так что расслабляться бойцы не собирались. От места стычки сотни с татарами они отъехали километров на 5, когда из-за очередного холма вылетели всадники и с диким визгом понеслись на обоз. Вскинув арбалет, Беломир всадил болт в грудь самому богато одетому всаднику и, бросив оружие за спину, выхватил шашку. Степняки, прикрываясь щитами, неслись во весь опор, воздев сабли. Почему-то на этот раз никого с пиками в этой ватаге не оказалось. Понимая, что слезать с коня в данной ситуации глупо, Беломир покрепче уперся подошвами в стремена и, провернув в руке шашку, отвел своего коня в сторону, чтобы избежать свалки. Конный бой тем и опасен, что лошади могут затоптать любого упавшего, сами того не желая. Увидев его маневр, Векша тут же встал рядом, прикрываясь новым щитом и поигрывая булавой. «За плечом держись и старайся с коня не упасть», — оглянувшись, быстро посоветовал Беломир. «Мне б на землю, матушку, друже!» — чуть скривившись, буркнул кузнец. «Нельзя. Стопчут. И помни, щитом прикрылся, булавой ударил». «Помню. Тряхнув головой, решительно кивнул Векша. Казаки, отлично зная тактику степняков, рассыпались в стороны, чтобы избежать таранного удара. Если степняки не взялись за луки, значит, они хотят получить большой полон, и первым ударом будет шибко грудь в грудь. Отличные наездники, они умели держаться в седлах, словно приклеенные. Шибаясь с противником, они заставляли их коней вставать на дыбы и оступаться, сбрасывая своих наездников, чем степняки и пользовались, нанося удары саблями плашмя по головам и оглушая будущих рабов. Степные кони, хоть и невысокие, но при этом очень сильные и выносливые, так что при ударе грудью еще неизвестно, чья лошадь на ногах устоит. Все это пронеслось в мыслях Беломира, пока противник накатывал на них стремительной волной. Готовясь к бою, парень успел пересчитать врагов. Получилось примерно 2,5 десятка на их 1,5. Одного он уже успел снять. Дальше все размышления пришлось отбросить и прикрыться шашкой от клинка сабли. Пытаться взять разгон, чтобы встретить противника своей лавой, у казаков времени просто не было. Но навстречу степнякам они все равно двигались, переведя коней на широкую рысь. Сбросив саблю противника в сторону, Беломир обратным ударом успел полоснуть его по ноге, и тут же откинулся в седле в бок, уходя от удара второго противника. Глухой удар и болезненный вскрик ясно показали, что и Векша в стороне не остался. При его силе он запросто мог выбить степняка из седла, просто шарахнув своей булавой по щиту. Не удерживая коня, Беломир плавно потянул правый повод, направляя животное по кругу. Остановиться и потерять скорость означало ввязаться в драку сразу с несколькими противниками. Эту тактику он успел подцепить у все тех же казаков. Бойцы-станичники, пройдя сквозь строй степняков, делали то же самое. Описав круг, противники снова устремились навстречу друг другу. На земле осталось лежать несколько тел. Краем глаза парень успел отметить, что лежащих в знакомой одежде там вроде не наблюдалось. Потеряв разгон, степняки быстро разбились на группы и бросились по нескольку человек на одного станичника. Увидев, что в его сторону несутся сразу трое, Беломир прижал коленом шашку к седлу и, выхватив из перевязи метательный нож, плавно отвел руку назад. Получится или нет, неважно, главное заставить противника испугаться. Отвлечь, а дальше как бог даст. Поймав такт движения коня, парень примерился и резким броском отправил нож в полет. Скакавший первым степняк, вскрикнув, схватился за рукоять, торчавшую из глазницы, и вывалился из седла. Не дожидаясь результата, Беломир выхватил второй нож и, не раздумывая, отправил его во второго противника. На этот раз все получилось гораздо хуже. Нож вонзился в щит, заставив только степняка покачнуться и дернуться. В бою они управляли лошадьми ногами, так что его конь, получив случайный толчок, сменил направление. Даже и этот результат был парню на руку. Вытащить третий нож он уже не успевал, так что, перехватив шашку, взмахнул ею прежде, чем третий степняк успел нанести удар. Почти булатный клинок кречета срубил противнику кисть вместе с саблей. Гортанно вскрикнув, противник припал к шее коня, зажимая рану левой рукой. Скакавший следом за парнем Векша, не раздумывая, взмахнул булавой, и степняк выпал из седла, изломанной куклой. Увидев, что стало с его побратимами, оставшийся в живых степняк привстал в стременах и, завизжав, ринулся в атаку. «Твою мать! Я тебе что, в суп плюнул?» — успел подумать Беломир, отводя клинок сабли ударом по плоскости. Клинки, взвизгнув, расцепились, и он, пользуясь тем, что его шашка гораздо легче, ударил обратным движением, даже не пытаясь нанести рану. Нужно было просто заставить противника закрыться, отвлечь. Но нападавший не успел сделать ни того, ни другого. Провалившись в удар, он словил резкий тычок обухом клинка по переносице и удержался в седле, только ухватившись левой рукой за луку. Но тяжелый удар булавы с влажным хрустом смял ему грудную клетку, вышвыривая из седла. Беломир даже сообразить ничего не успел, как кузнец дотянулся до его врага. Быстро оглядевшись, парень толкнул каблуками коня, направляя его к точке ближайшей схватки. Увлекшись боем, степняки даже не поняли, что их начали убивать пачками. Подъехав, кречет, не раздумывая, рубанул ближайшего бандита по шее и тут же замахнулся на второго. Этот оказался явно опытнее и успел прикрыться щитом, чем и воспользовался рубившийся с ним казак. Сильным ударом разрубив противнику плечо, он одобрительно усмехнулся парню и тут же, развернув коня, помчался к следующей свалке. Опустив клинок, Беломир позволил себе несколько секунд отдыха, одновременно оглядывая место боя. Рубившийся сразу с тремя степняками Радомил отбил очередной удар, и кинжалом, перехватив саблю второго бандита, не успевал отбить удар третьего. Беломир, уже сообразивший, что будет, вытащил метательный нож в тот момент, когда казак перехватывал саблю кинжалом. Нанести решающий удар третий степняк так и не сумел. Нож парня вошел ему в спину по самую рукоять, обтянутую кожей. Воспользовавшись заминкой, Радомил рубанул владельца перехваченного клинка по боку и тут же, развернувшись, отбил удар первого противника. Подъезжая к нему, парень уже вскинул шашку, когда выскочивший непонятно откуда векша просто смахнул степняка с седла своей булавой и помчался дальше. «От бычок стоялый!» — восхищенно выдохнул казак, стирая с лица кровь рукавом. «Видать, враж вошел!» «Это насчет верезы!» — устало усмехнулся Беломир, проезжая мимо и направляя коня к следующей стычке. Обходя все лежащие тела, казаки обыскивали их, попутно добивая раненых. Поговорка «врага щадить, по станицам вдов плодить» тут уже была в ходу. Беломир, собирая со своих крестничков трофеи, попутно прокручивал про себя всю прошедшую схватку и мысленно материл самого себя последними словами. Как ни крути, а живым в этой стычке он вышел только потому, что сообразил воспользоваться метательными ножами. Отбившись от напавших на него, парень успел заметить, как орудуют саблями казаки, и очень быстро понял, что учиться ему предстоит еще долго и много. Навались на него сразу трое, нашинковали бы в мелкий винегрет. Беломир отлично понимал, что если на земле он еще что-то из себя и представляет как боец, то верхом толку от него мало. Спасала только гибкость и скорость, а главное — умение быстро соображать. Он и раньше замечал, что местные по сравнению с ним делают все словно не спеша, как бы заторможенно. На самом деле им просто не было необходимости торопиться. Сам же он, привыкнув жить совсем на других скоростях, изначально вынужден был придерживать свои реакции, чтобы хоть как-то уравняться с местными. В общем, в этот раз повезло. Беломир это отлично понимал и потому судорожно искал выход из положения. Ему нужен был толковый специалист по фехтованию. Учитель, если так можно выразиться. Но учитель не простой, а тот, который научит приемам, нужным в настоящем бою. Мысленно перебирая в уме всех известных ему казаков, парень вдруг вспомнил про Серко и, вздохнув, устало помотал головой. Этот боец был ему не помощник. К тому же он и жил где-то далеко, не в степи, а в предгорьях. Где именно, парень и понятия не имел. Не заходил у них о том разговор. Из задумчивости Беломира вывели шаги, которые раздались за спиной. Похрустывая высохшей травой, к нему подошел Радомил и, протягивая один из метательных ножей, с улыбкой произнес. «Благодарствуй, Беломир. Вовремя ты поспел. Еще б малости срубили б меня те поганые». «Не на чем», — кивнул парень, забирая заботливо отертый нож. «Ловко у тебя ножами выходит», — кивая на клинок, одобрительно добавил казак. «Да и векша твой в бою не отстал. Видел я, как он врага одним ударом сносил. Силен». «Векша первым делом свой собственный», — усмехнулся Беломир в ответ. «А уж после друг мне. Ну и мастер каких поискать. Но то отдельный сказ». «Что мастер того не отнять», — согласно кивнул Радомил. «А то, что я его твоим назвал, так то правда. Он же за тобой словно собачонка бегает, едва в рот не заглядывает». «Так то не потому, что боится чего, а потому, что ему знания мои интересны», — поторопился объяснить парень. «Может, оно и так, но все одно бегает», — развел казак руками. «Ну да это ваши с ним дела. А тебе благодарность моя за души и спасение», — коротко склонил Радомил голову. «Будет нужда какая, только знать дай. Завсегда помогу». «Благодарствую на добром слове. Запомню», — склонил парень голову в ответ. Радомил отправился по своим делам, а Беломир, вздохнув, огляделся и, найдя приятеля взглядом, коротко усмехнулся, подумав. «Благо тут всяких перевертышей толком не знают, а то б не отмылись». Векша, успевший отловить и сгуртовать всех трофейных коней, заметив его взгляд, настороженно замер, вопросительно выгнув бровь. Потом, застегнув переметную сумму, в которую что-то укладывал, подошел поближе и, кивая в сторону отошедшего казака, тихо спросил. «Чего это он?» «За помощь благодарил», — отмахнулся парень. «Ты все собрал?» «Так со своих все, и твоих коней уже сгуртовал. Только ты все никак их не обыщешь, — попенял он приятелю. — Заканчиваю, — кивнул Беломир, возвращаясь к делу. Не забыл он и вырезать свой болт, которым снял главного бандюка. Именно этот выстрел и выручил казаков. Потеряв командира, степняки начали действовать, как привыкли. Нападали по отдельности, потеряв строй. К тому же и сами казаки не дали им смять себя первым же ударом, рассыпавшись от тракта в стороны. Так что нападавшим пришлось также разбиваться на тройки и пары. В общем, станичники с самого начала сломали им всю игру. Разобравшись со сбором трофеев, казаки снова уселись в седло и, убедившись, что ничего не забыли, отправились дальше. К огромному удивлению Беломира, убитых среди казаков не оказалось. Была пара крепко раненых, но после оказания им первой помощи бойцы уверенно заявили, что все обойдется. Как выяснилось позже, порезанных было гораздо больше, но казаки сразу после боя смывали кровь уксусом и засыпали раны смесью сушеных трав перед перевязкой. В общем, с места стычки ушли все. До родника, где они обычно вставали на ночевку, добрались уже в сумерках. Быстро разведя несколько небольших костерков, казаки развесили над огнем котелки и принялись готовиться к ночи. Но первым делом нужно было обиходить коней. С грехом пополам разобравшись со своими трофеями, Беломир отмыл в роднике руки и едва успел присесть на снятое с коня седло, когда в темноте послышался стук копыт и звяканье металла. Моментально рассыпавшись в стороны, казаки обнажили оружие и затаились. Не вынимая шашки, Беломир вскинул арбалет, старательно вслушиваясь в темноту. Усталый хриплый голос заставил ее чуть вздрогнуть и тихонько выругаться. Голос этот парень узнал сразу. «Эй, вы! Выть кто старший?» — позвал сотник. «Чего тебе?» — раздался из темноты голос Радомила. «Спросить хочу. По что бросили? По что помогать не стали?» С нескрываемой злостью спросил сотник, выходя к кострам. «А с того, что на нас самих напали?» — фыркнул казак, не торопясь показываться. «Те два десятка татар, что за холмом от нас лежат, ваша работа?» — тут же успокаиваясь, уточнил сотник. «Больше их», — напомнил Радомил, вставая так, чтобы свет от огня едва освещал его. «Знаю», — отмахнулся сотник. «Выходит, они вокруг холма пошли, чтобы в спину нам ударить?» «А ведь похоже», — подумал про себя Беломир. «Уж больно целенаправлен тот отряд скакал». «Не знаю я, что там степняки задумали, да только как на нас выскочили, так и сцепились», — пожал Радомил плечами, продолжая держать в руке саблю. «Добре», — чуть подумав, кивнул сотник. «В таком разе мы тут рядом лагерем встанем». «Тут места мало. Вон туда, с полверсты, еще одна ложбина будет. Там и коней поставить можно, и шатры разбить», — махнул казак рукой, всем своим видом показывая, что иметь рядом такого соседа желанием не горит. «По роднику дойдем?» — быстро уточнил сотник. — Дойдешь. И на том спасибо. Вздохнул воин и, развернувшись, скрылся в темноте. Беломир уже почти расслабился, когда вдруг услышал до боли знакомые хлопки. Так щелкает тетива по коже наруча. — Стрелы! Ложись! — выкрикнул парень, разряжая арбалет в сторону, откуда пришел звук. Разрядив оружие, он кувыркнулся в сторону и, вскочив на колени, быстро взвел свой арбалет снова. Казаки, привыкшие реагировать на любую опасность, успели выполнить команду. Во всяком случае, звука входящего в тело наконечника парень не расслышал. «Вы что творите, пёси и дети?» — раздался над степью рёв сотника. «Запарю крапивное семя!» Потом послышалось несколько ударов железа по железу и громкий страдальческий стон. Что там происходило, Беломир рассмотреть не сумел. Но, ориентируясь на слух, смог разобрать, что основная часть сотни стоит значительно дальше, чем те, кто вздумал стрелять. Во всяком случае, ругань сотника раздавалась в шагах в 20 от их лагеря, тогда как фырканье усталых коней и звяканье металла было гораздо дальше. Ругань и удары начали удаляться, и вскоре топот копыт ясно показал, что сотня уходит. Дождавшись, когда все стихнет, Беломир вернулся к костру и, оторвав от трофейной рубахи подол, принялся наматывать на ветку куста, предназначенного на дрова. Запалив этот импровизированный факел, парень решительно зашагал в ту сторону, где слышал ругань. Ему даже не пришлось оглядываться, чтобы понять, кто его догоняет. Тяжелые шаги кузнеца он уже мог угадать даже с просонок. Круг вытоптанной травы нашелся шагов через 30. Убедившись, что вышел в нужную точку, Беломир опустил факел и принялся всматриваться в следы. Потом, приняв найденное место за исходную, принялся обходить округу по расширяющейся спирали. На втором круге он вдруг растерянно замер и, удивленно хмыкнув, покачал головой. Сделанный наугад выстрел оказался результативным. Перед ним лежал молодой мужик с болтом в груди. Рядом валялся лук с наложенной стрелой. Заметив, что приятель остановился, Векша поспешил подойти. Увидев труп, кузнец растерянно крякнул и, почесав затылки, проворчал. «Ну и мастер ты стрелять, друже, потемну да прям в сердце». «На стрелу глянь», — вместо ответа посоветовал Беломир. «Да чего на нее глядеть?» — отмахнулся кузнец. «Я и без того знал, что они это». «Кто они?» — на всякий случай уточнил парень. «Холоп княжеский», — фыркнул Векша. «Дай факел». Забрав у него ветку, кузнец присел на корточки и принялся ловко обыскивать тело. Беломир, отступив в сторону, повернулся лицом туда, куда ушла сотня, и старательно вслушался в темноту, держа арбалет так, чтобы быть готовым в любой момент ответить выстрелом на выстрел. В этот момент их и нашел подошедший Радомил. Внимательно осмотрев труп, казак удивленно хмыкнул и, оглянувшись на парня, проворчал. «Слышал я, как ты тетиву спустил, да не думал, что попадешь?» «Случаем вышло», — отмахнулся парень. «Стрелял-то, почитай, навскидку». «Может, и случаем, а все одно добре», — усмехнулся казак. «Держи, друже», — прервал их разговор Векша, поднимаясь и протягивая парню вырезанный болт. «Благодарствую», — кивнул Беломир, продолжая вслушиваться в темноту. «Уймись», — помолчав, тихо посоветовал Радомил. «Кончилось уж все». «А ежели решат в ночи напасть», — повернулся к нему парень. «Мало их для такого дела», — качнул казак сидеющим чубом. «Там, почитай, сотню в строю», — напомнил парень. «Воев, да, а вот тех, кто самому княжичу кланяется, всего ничего, с десяток боевых холопов будет». «Ни в чем разница», — не понял Беломир. «К тому же вся эта сотня князю служит». «Князю да не княжичу», — усмехнулся казак. «Думаешь, чего так мало стрел бросили? Будь то сотника приказ, нас бы уже самих обшаривали. Нет, то княжича замятня». «Выходит, и в самой сотне ладу нет?» — уточнил парень. «Верно. Сотник их, вой всякой повидавший, и то понимает, случись чего, ни один из них из этой степи не уйдет. Все станы наши поднимутся, чтобы за такое их наказать». «Но это ежели знать будут, кого наказывать и где искать», — задумчиво хмыкнул Беломир. «Ну, ты за глупцов-то нас не держи», — фыркнул казак. «Присматривают за ними. Пара наших казаков сторожка следом идет. Так что чуть чего не так, и вся округа узнает, что они с торга едущих побили. Всегда так было. К тому же с ними еще и чернец греческий был. Вовремя ты его пришиб», — неожиданно закончил казак. «Я?» — от удивления парень даже забыл, где находится. «Ну не я же», — жестко усмехнулся Радомил. «Ты пришиб, а бычок тело спрятал. Самому тебе с таким делом не совладать. Ты округи станичной не знаешь. И, к слову сказать, добре сделали. Падлу ту они, почитай, 2 седмицы искали. К тому же он ведь в станицу не просто так прокрался. Точно шел, чтобы шкоду какую учинить». «Похоже, зачатки контрразведки у них тут имеются», — подумал парень, внимательно слушая опытного бойца. «Думаешь, убить кого хотел?» — уточнил он, дождавшись окончания монолога. «Род знает», — пожал казак плечами. «Нам и без того не сладко пришлось. Князья станы наши старательно выискивают, чтобы после войском прийти, да силы заставить нового бога принять, а нас похолопить. Сотник вон в такое дело влезать не станет, а княжич запросто, на то и расчет». «Так сотнику и князь приказать может», — не сдавался Беломир. «Не все раз», — качнул казак головой. «Князю свое воинство дороже, нежели ворону в желании. Он со степью на порубеже живет. Не станет воев, и княжества не будет. Да и не до того ему теперь». «Да, прогнило что-то в датском королевстве», — фыркнул про себя парень, поражаясь обилию интриг и хитросплетений в этом, казалось бы, простом времени.